для родных, друзей, служащих и коллег уже 50 с лишним лет. Список приглашенных рос пропорционально росту компании. Согласно традиции, установленной еще в Италии, общий праздник устраивался в последнюю субботу перед Рождеством. Родные и друзья собирались в доме, а служащие – на винодельне. Коллеги же размещались в соответствии с заслугами. Приглашения в главное здание ценились на вес золота и часто становились символом высокого положения в обществе или успехов на профессиональном поприще. Но Джамбелли не скупились. Праздник на винодельне проходил не менее пышно. Угощение было вкусным и обильным, вино текло рекой, а оформление залов и развлечения были самого высшего качества. От каждого члена семьи требовалось участвовать и в том, и в другом. София, присутствовавшая на этих пиршествах с 15 лет, хорошо знала, что праздник на винодельне проходил куда веселее. Во всяком случае, там не было никого из противных родственников. Она слышала крики потомства Джины, раздававшиеся на другом конце коридора. Надежда на то, что Дон и его выводок останутся в Италии, рухнула вечером накануне их прибытия. Однако, по сравнению с присутствием Тони и Рене, это были еще цветочки. Ее мать резко возражала против их приглашения и даже схлестнулась из-за этого с Лас Игнора. В результате был достигнут компромисс. Отца и его невесту пригласили на винодельню. «Это собьет с Рене спесь», — думала София, надевая бриллиантовые серьги в виде капель. Она отступила назад и полюбовалась на свое отражение в зеркале. Переливающиеся серебряное платье и короткий жакет в обтяжку смотрелись отлично. Бриллиантовое колье эффектно подчеркивало форму декольте. Колье и серьги принадлежали еще ее прабабушке. Она повернулась, чтобы проверить, как лежит юбка, и услышала легкий стук в дверь. Вошла пышная и красивая Элен в бело-розовом платье. «Надо же!» — ахнула она. «Ты вся переливаешься!» «Здорово, правда?» — спросила София и снова покрутилась перед зеркалом, на сей раз для собственного удовольствия. «Я купила его в Нью-Йорке. Думала надеть на Новый год, но долг есть долг. Не слишком много бриллиантов. Бриллиантов никогда не бывает слишком много. Радость моя! Я зашла буквально на минуту». Она закрыла за собой дверь. «Мне ужасно не хочется говорить об этом перед тем, как тебе придется иметь дело с доброй сотней людей, но Пилар сказала мне, что здесь будут Тони и Рене». «Ну и что?» «Вчера состоялся суд. После стольких лет развод был простой формальностью. Поскольку Тони торопился и не усложнял дело финансовыми требованиями, все свелось к подписанию обычных юридических документов». «Понятно». София взяла свою сумочку и начала щелкать замком. «Ты уже сказала маме?» «Да, только что. Она спокойна. Во всяком случае, держит себя в руках. И для нее очень важно, чтобы ты делала то же самое». «Тетя Элен, за меня можешь не волноваться». Она подошла вплотную и взяла Элен за руку. «Ты каменная стена. Не знаю, что бы она без тебя делала». «Ею нужно руководить». «Я знаю». «И тобой тоже», — Элен сжала руки Софии. «Не доставляй Рене удовольствия. Не показывай виду, что это причиняет тебе боль». «Не буду». «Вот и хорошо. Мне пора спуститься и присмотреть за мужем. Если оставить Джеймса одного, он слопает все канапе и разорит стол». Открыв дверь, Элен оглянулась. За свою жизнь Тони сделал не слишком много вещей, которыми можно было бы восхищаться, но ты одна из них. Спасибо. Оставшись одна, София тяжело вздохнула, расправила плечи и вновь подошла к зеркалу. открыла косметичку, вынула оттуда тюбик с помадой,